Все Рождество и несколько недель после него остров Элис горячо обсуждал потрясающую новость. Эй Джей Фикри, вдовец и владелец книжного магазина, взял на воспитание сироту. Давненько, пожалуй, со времен кражи Тамерлана, островитянам не подбрасывали такой лакомой темы для разговоров. Заодно можно было всласть посудачить и о самом мистере Фикри. У него сложилась прочная репутация бессердечного сноба, и у жителей Элиса не укладывалось в голове, как такой человек решил удочерить девочку только по той причине, что ее подкинули ему в магазин. Цветочница рассказывала, что как-то раз забыла в книжном у Фикри солнечные очки, а когда на следующий день пришла за ними, оказалось, что Эй-Джей их выбросил. «У него, видите ли, книжный магазин, а не бюро находок», — возмущалась она. «Взять и выкинуть винтажный Рэй-Бен. Страшно подумать, что он сделает живым человеком». Кроме того, Эй-Джея на протяжении многих лет уговаривали принять хоть какое-то участие в общественной жизни города. Выступить спонсором футбольной команды, поддержать благотворительную распродажу выпечки, разместить рекламу в школьном ежегоднике. Он всегда отказывался и не всегда в вежливой форме. Неужели после кражи Тамерлана Эй-Джей подобрел? Матери Элиса опасались, что девочке не будет обеспечен надлежащий уход. Где уж одинокому мужчине справиться с ребенком? Они считали своим долгом как можно чаще заглядывать в магазин, делиться с Эй-Джеем советами и оставлять скромные подношения. Старую детскую мебель, поношенную одежду, одеяло и игрушки. К удивлению обеспокоенных мамочек, Майя выглядела чистенькой, веселой и спокойной. Лишь закрыв за собой дверь магазина, они позволяли себе посокрушаться об ужасной судьбе бедного ребенка. Эй-Джей не возражал против их визитов. Советы мамаш он по большей части игнорировал. Подарки принимал, но после ухода дарительниц подвергал принесенное строгой сортировке и дезинфекции. Он знал, о чем они болтают у него за спиной, но решил не обращать на их трескотню внимания. На прилавке теперь стоял пузырек антисептика и табличка с надписью «Пожалуйста, протрите руки, прежде чем прикасаться к ребенку». В отличие от него, эти женщины действительно обладали особыми знаниями в таких областях, как приучение к горшку, помогает подкуп, прорезывание зубов, хорошо дать погрызть формочку для льда, и прививки. Против ветрянки можно не делать. Его основным источником информации о воспитании детей оставался Google, охотно предоставлявший обширные, но, увы, не всегда точные сведения. Многие из женщин, приходивших в магазин проведать Майю, заодно покупали книги и журналы, и Эй-Джей начал формировать заказы с учетом их предпочтений. Первое время их интерес вызывали современные романы о продвинутых женщинах, которым не повезло с мужьями. Читательницам нравилось, если у героини был любовник, что не обязательно означало, что у них тоже есть любовники, или что они готовы в этом признаться. Самое большое удовольствие им доставляло во всех подробностях обсудить поведение неверной жены. Если у нее был ребенок, и она его бросала, это не встречало у них понимания. Зато к всевозможным несчастьям, обрушившимся на голову мужа, они относились со сдержанным злорадством. Лучше всего, если муж умирал, а жена находила новую любовь. Особой популярностью пользовалась Мэйв Бинчи, пока Марджин, в прошлом сотрудница инвестиционного банка, не упрекнула ирландскую романистку в ходульности. Сколько можно читать о женщине, которая слишком рано выскочила замуж за красивого подлеца и с тех пор вынуждена прозябать в глухом городишке, возмутилась Марджин, призывая Эй-Джея расширить ассортимент. Нашему книжному клубу необходимо разнообразие. «А что, у нас есть книжный клуб?» — удивился Эй-Джей. «А как же», — ответила она. «Вы же не думаете, что мы делились с вами секретами по уходу за ребенком за просто так?» В апреле парижская жена, в июне верная жена, в августе американская жена, в сентябре жена путешественника во времени, в декабре у Эй-Джи закончились все приличные книги с женой в названии. Дамы переключились на заложников. Примечание «Заложники» — роман современной американской писательницы Энн Пэтчетт, конец примечания. «Не помешало бы добавить детских книжек с картинками», — предложила вечно измотанная Пенелопа. «Детям тоже нужно что-то читать, пока они здесь». Покупательницы приходили в магазин с детьми, чтобы те играли с Майей, так что предложение Пенелопы выглядело вполне разумным, тем более что Эй-Джей уже осточертел монстр на последней странице. Раньше он не проявлял профессионального интереса к книжкам с картинками, но теперь другое дело. Эй-Джею хотелось, чтобы Майя читала качественные детские книжки, но существуют ли они, особенно современные? В идеале пронизанный духом феминизма, чтобы никаких принцесс. Как оказалось, есть и такие. Однажды вечером он обратился к Майе. «По форме книжка с картинками так же элегантна, как короткий рассказ, понимаешь?» Майя серьезным видом кивнула и перевернула страницу. «Некоторые из их авторов поразительно талантливы», — продолжил Эй-Джей. «Честно говоря, я даже не представлял себе, насколько». Майя постучала ладошкой по книге «Горошинка», которую они читали. Это была история горошины, которая не могла получить на десерт овощи, пока не съест все конфеты. «Это называется ирония», — объяснил Эй-Джей. «Ворона», — повторила девочка, — «кар-кар». «Ирония», — поправил он ее. Майя склонила голову на бок, и Эй-Джей решил отложить лекцию об иронии на другой раз. Начальник полиции Лембиазе часто наведывался в магазины, чтобы оправдать свои визиты, покупал книги. Раз уж деньги заплачены, приходилось читать. Поначалу он брал покеты в бумажных обложках Джеффри Дивера и Джеймса Паттерсона или того, кто пишет за Джеймса Паттерсона. Но через некоторое время Эй-Джей решил повысить планку и подсунул ему дешевые издания Юнес Бео и Элмара Леонарда. Оба автора привели Лембиазе в восторг. Эй-Джей пошел еще дальше и предложил приятелю Уолтера Мосли, а затем и Кормака Маккарти. Последним в списке рекомендаций Эй-Джея стал роман Кейт Аткинсон «Преступления прошлого». Лембиазе буквально с порога начал делиться впечатлениями. «Поначалу завяз было, но потом распробовал», — сообщил он, наваливаясь на стойку кассы. «Понимаешь, там главный герой — детектив, но как-то медленно все разворачивается, и на все загадки дан ответ». А потом подумал, в жизни так и есть, мы ж как раз так и работаем. «Хочешь продолжение?» — спросил Эй-Джей. Лембиазе кивнул. «Правда, не уверен, что я полностью созрел. Все-таки хочется, чтобы герой распутал весь клубок. Злодеи получили по заслугам, а хорошие парни одержали победу. Может, лучше что-нибудь еще Элмара Леонарда? Кстати, Эй-Джей, я тут подумал, почему бы нам не организовать книжный клуб для офицеров полиции? Мои знакомые копы будут с удовольствием читать детективы, а я, как начальник, прикажу, чтобы они их покупали только здесь. И потом, зачем ограничиваться одними копами? Можно привлечь судейских и так далее». Лембиазе выдавил на руки каплю антисептика и наклонился к Май. «Привет, красавица! Что новенького?» «Удочерили», — сказала она. «Какое длинное слово!» — Лембиазе перевел взгляд на Эй-Джи. «Это правда? Вас можно поздравить?» Процедура, как всегда в таких случаях, длилась долго и завершилась в сентябре, в канун третьего дня рождения Май. Основные аргументы против кандидатуры Эй-Джея сводились к тому, что у него нет водительских прав, а получить их он не мог из-за возможности припадка, но главным образом к тому, что он одинокий мужчина, никогда не имевший ни детей, ни собаки, ни даже домашнего растения. Но в конечном итоге перевесили другие соображения. Образование, тесные связи Эй-Джея с обществом, имелось в виду работа в книжном магазине, и воля матери, пожелавшей, чтобы Майя жила у него. «Ура, моим любимым книжникам!» — воскликнул Лембиазе. Он подбросил Майю под потолок, поймал и опустил на пол. Перегнувшись через кассу, потряс Эй-Джею руку. «Нет, надо тебя обнять, старик. Новость того стоит», — сказал коп и зашел к Эй-Джею за стойку. «Обмоем это дело», — предложил Эй-Джей. Он взял Майю на руки, и они все вместе поднялись на чердак. Эй-Джей уложил Майю спать, что заняло целую вечность, ибо ритуал, помимо сложных гигиенических процедур, включал чтение двух книжек с картинками. Лэмбиаза тем временем открыл бутылку. «На очереди Кристины?» — спросил Лэмбиаза. «Я не христианин, да и вообще неверующий», — сказал Эйджей, «так что, пожалуй, нет». Лэмбиаза задумчиво отпил из бокала. «Может, это не мое дело, но ребенку надо устроить праздник. Она ведь теперь Майя Фикри, верно?» Эйджей кивнул. «Люди должны об этом узнать. Кроме того, ей полагается дать второе имя. А лично я был бы не прочь стать ее крестным», — сказал Лэмбиаза. «Какой в этом смысл?» «Ну, вообрази. Ей 12 лет, и однажды ее ловят в магазине на мелкой краже. Естественно, я воспользуюсь своим служебным положением и постараюсь замять дело. Майя никогда такого не сделает». «Все родители так думают», — сказал Лэмбиаза. «Одним словом, Эйджей, я буду тебя подстраховывать. Людям нужна страховка». Лэмбиаза допил вино. «А с крестинами я тебе помогу». «И как ты себе представляешь крестины без крещения?» — спросил Эйджей. «Обыкновенно. Устроим праздник в магазине. Ты купишь Майе Филлинс Бейсмент новое платье. Если что, позовешь на помощь Исмой. Уверен, она не откажет. Угощение закажешь в Костко, например, маффины. Моя сестра утверждает, что в каждом по 1000 калорий. Ну и какие-нибудь закуски, только хорошие. Креветки в кокосовой стружке, целую головку Стилтона и, раз уж это не христианские крестины...» «Прошу заметить, что не христианскими они тоже не будут», — перебил его Эйджей. «Ну да, ну да. Я только хотел сказать, что можно купить спиртного. Пригласи Исмой с мужем, постоянных покупательниц, вообще всех, кто интересуется судьбой Майи. А это, по большому счету, весь город. Если доверишь мне стать крестным отцом, я выступлю, скажу что-нибудь доброе. Молитв читать не буду, раз ты против. Просто пожелаю девочке удачи на пути, который мы зовем жизнью. А ты поблагодаришь всех за то, что пришли. Поднимем тост за Майю, и все разойдутся по домам счастливыми». «То есть это будет что-то вроде книжной вечеринки?» «Ага». Лэмбиаза в жизни не бывал на книжных вечеринках. «Ненавижу книжные вечеринки», — сказал Эйджей. «Но ведь у тебя книжный магазин», — удивился Лэмбиаза. «В том-то и дело», — признал Эйджей. Майны Кристины без крещения состоялись за неделю до Хэллоуина. Если бы не детишки, кое-кто из которых нарядился в костюмы ведьмы и зомби, торжество ничем не отличалось бы от крестин с крещением или от книжной вечеринки. Глядя на Майю в прелестном розовом платьице, Эйджей ощутил знакомое, почти невыносимое волнение. Ему хотелось то громко хохотать, то утюжить кулаками стену. В голове шумело то ли от хмеля, то ли от чувств. С ума сойти. Сначала он решил, что это счастье, но потом поставил себе другой диагноз — любовь. «Чертова любовь», — подумал он, — не было печали. Любовь бесцеремонно нарушила его планы спиться и пустить прахом бизнес. Главное неприятное заключалось в том, что, зацепившись заодно, он полностью утратил способность наплевательски относиться ко всему остальному. Хотя нет. Самое главное неприятное заключалось в том, что ему начал нравиться Элма. Креветки в кокосовой стружке, купленные в качестве угощения, стояли на складном столике, разложенные в бумажные тарелки с изображением Элма. В их поисках Эйджей обежал все окрестные магазины. На другом конце зала, в отделе бестселлеров, Лэмбиаза произносил речь, состоявшую из сплошных штампов. Полицейского спасало лишь то, что говорил он искренне и по существу. Эйджей не утонул в кувшине молока, а сбил из него масло. Майя озарила мрак его существования лучом света. Если Всевышний закрывает дверь, он оставляет открытым окно, ну и так далее. Лэмбиаза улыбнулся ему, и он в ответ приветственно поднял свой бокал. после чего неверующий Эй-Джей зажмурился и всем своим недоверчивым сердцем поблагодарил неведомо кого, в чьих руках высшая власть над людьми. Исмей, которой досталась роль крестной матери, взяла его за руку. «Прости», — сказала она, — «но я пойду. Что-то мне нехорошо». «От речи Лэмбиазы?» — уточнил Эй-Джей. «Да нет, простудилась, кажется. Пойду полежу». Эй-Джей кивнул. «Позвони потом, ладно?» Но позвонил ему Дэниел. «Исмей в больнице», — бесцветным голосом сообщил он. «Опять выкидыш». «Второй за год, общим счетом пятый». «Как?» — она спросила Эй-Джей. «Потеряла много крови. Но ничего, поправится. Она у нас крепкая лошадка». «Конечно». «Очень не кстати», — добавил Дэниел, — «но я сейчас в аэропорт. Надо успеть на утренний самолет до Лос-Анджелеса. Киношники достали. Назойливые хуже мух». Киношники постоянно доставали Дэниела, но при всей своей назойливости ни один из них ни разу его не укусил. «Ты бы и не мог забрать Исму из больницы, проследить, что у нее все в порядке». В больницу Эй-Джей и Майю отвез Лэмбиазе. Эй-Джей оставил их в приемной, а сам пошел в палату к Исме. Она была бледной, глаза покрасневшие. «Прости», — сказала она Эй-Джею. «За что, Исмей? Я это заслужила». «Глупости не говори так». «Дэниел, свинья, что заставил тебя сюда тащиться», — сказала Исмей. «Мне нетрудно», — ответил Эй-Джей. «Он мне изменяет, ты знаешь? Он постоянно мне изменяет». Эй-Джей промолчал, хотя, конечно, он об этом знал. Похождения Дэниела ни для кого не были секретом. «Конечно, знаешь», — хрипло сказала Исмей, — «все знают». Эй-Джей молчал. «Знаешь, но не скажешь. Мужская солидарность». Эй-Джей посмотрел на нее. Из-под больничной рубашки торчали костлявые плечи, но живот еще не потерял округлости. «Я ужасно выгляжу», — сказала Исмей. «Ты об этом думаешь?» «Нет, я заметил, что ты отпускаешь волосы. Тебе идет». «Ты добрый». С этими словами Исмей села на постели и попыталась поцеловать Эй-Джея в губы. Он отстранился. А врач сказал: «Если хочешь, тебя сегодня выпишут». «Когда моя сестра вышла за тебя, я решила, что она спятила. Но теперь я вижу, что ты не так уж плох. Ты удочерил Майю. Ты не поленился приехать сюда. Знаешь, как паршиво, когда тебя никто не навещает в больнице». Она помолчала. «Пожалуй, останусь здесь еще на ночь. Дома пусто, а мне не хочется быть одной. Все, что я тебе сказала, правда. Ник была хорошей, а я плохая. И муж у меня плохой. Плохие люди не должны удивляться, когда получают по заслугам. Но, боже мой, как же мы боимся одиночества».